Мышь некогда, любя святыню, оставила прелестный мир, ушла в глубокую пустыню, засевшись вся в голландский сыр. 1761-1762 годы. Запись аудиокниги произведена в 2007 году. Читал Вячеслав Герасимов.